Глава 97. Бик и Опал не пришли в суд на слушание дела Лори. Для Бика соблазн был очень велик, но он понимал, что его наверняка узнают журналисты. «Как слуге Господа и другу семьи мне следовало бы там быть», — сказал он. «Но на все наши приглашения пообедать вместе или приехать к нам с Ли, Сара отвечает отказом». Теперь они проводили много времени в этом доме в Нью-Джерси. Опал ненавидела его. Ее угнетало, что Биг слишком часто заходил в бывшую спальню Ли. Единственной мебелью в этой комнате было ветхое кресло-качалка, похожее на то, что стояло у них на ферме. Он мог часами сидеть в нем, раскачиваясь взад-вперед, поглаживая выцветший розовый купальник. Иногда он пел гимны, а иногда, открыв музыкальную шкатулку Ли, слушал одну и ту же тренькающую песню «По всему городу и мальчики, и девочки вместе гуляют». Лиз Пирс, корреспондентка журнала People, несколько раз звонила Бико и Опал, чтобы уточнить факты и даты. «Вы жили в штате Нью-Йорк, и именно там вы нашли свое призвание. Вы читали проповеди на радиостанциях в Бетлехеме, Пенсильвания, затем в Мариэте, Огайо, Луисвилле, Кентукки, Атланте, Джорджии и, наконец, в Нью-Йорке. Правильно, да?» Опал всегда пугало то, что Пирс с такой точностью говорит о датах их пребывания в Бетлехеме. Но, по крайней мере, никто никогда не видел там Ли. Нет никого, кто не подтвердил бы, что они там жили одни. «Все будет хорошо», — успокаивала она себя. В тот день, когда Ли признала себя виновной в убийстве, Пирс позвонила, чтобы договориться с ними насчет очередных фотографий. Одна из них будет помещена на обложке журнала People, готовившегося к выпуску 31 августа.